Их стремление обособить, изолировать и подчинить непосредственно себе каждое айлью вполне естественно уживалось с защитой общины от возможного распада. Создается впечатление, что сыны Солнца испытывали к общине особое доверие. Они сами относительно недавно отошли от младенческой поры своего общественного развития и только с приходом в долину Куско получили возможность приступить к созданию раннеклассового общества. Однако их соседи, вскоре ставшие подданными сынов Солнца, например, царство Чиму, уже давно прошли этот этап и накопили значительный опыт классовых антагонистических отношений. Инки не могли этого не заметить и не заинтересоваться им. А мы знаем, что сыны Солнца не были разрушителями. Они скорее заимствовали все то, что могло укрепить их власть. Вот почему, предупреждаем, что это всего лишь грубо начерченная схема, требующая множества уточнений и детальной разработки, в Тауан-Тинсую как бы столкнулись, слились вместе старые общинные порядки, сохранившиеся от более раннего исторического периода, и новые, во всяком случае для самих инков, раннеклассовые антагонистические отношения, проверенные и отработанные другими царствами этого региона. Называть индийскую общину при инках коллективным рабом нам дает право ее полнейшее абсолютное бесправие, не увидеть которое просто невозможно. Мы знаем также, как у инков решался вопрос владения пахотной землей. Сами сыны Солнца устанавливали и определяли наделы, марки, которыми владела община или селение. Границы между царствами и провинциями после их захвата инками также устанавливались правителями из Куско. Тот факт, что нарушение установленных инками границ каралось самым суровым образом, вроде бы свидетельствует в пользу того, что земля, выделенная общине или царству, становилась их собственностью. Но мы уже говорили, что это было не так. Добавим, что институт Митмака в еще большей степени, чем при азиатских формах собственности, укреплял за объединяющим началом, по Марксу, право собственности на землю. Более того, Митмак фактически абсолютизировал это право Куско, в результате чего айлью было лишено возможности выступать даже в качестве наследного владельца земель. Хотя в условиях восточного деспотизма и кажущегося там юридического отсутствия собственности, писал Карл Маркс, фактически в качестве его основы существует эта племенная или общинная собственность. Вот почему в созданном инками обществе мы наблюдаем противоположное явление. Клан инков, как объединяющее начало Тауан-Тинсую, с помощью Митмака лишил общину даже иллюзии собственности на землю, поскольку Куско в любой момент по своему усмотрению мог переселить айлью в угодный для инков район царства. Пользование общины, выделенной ей землей, имело еще одну особенность, на которую нельзя не обратить внимания. Мы имеем в виду ежегодный передел наделов общинников. Формально он был связан с необходимостью изменять размеры семейных топу, поскольку менялся численный состав пурыхского двора. Однако нам представляется, что передел топу имел и иное, и не менее важное значение. Попытаемся объяснить его смысл. Оседлость населения и земледелие — явление, взаимно обусловливающее друг друга. Возможность обрабатывать из поколения в поколение один и тот же участок пахотной земли неизбежно порождает ощущение права собственности на него. Ежегодное перераспределение топу как раз и было направлено против подобных частнособственнических настроений.